Глава пятая. На следующее утро Лемон срочно вызвал по телефону Гарри в Риджент-театр. Клэр решила, что тоже поедет вместе с ним. Бриэс, он слышал, как она игриво разговаривала с кем-то по телефону. Повесив трубку, она появилась в дверях. — Это Моррис, — объявила она, — тот тип, который обещал автомобиль. Он только что получил почти новый за 900 фунтов стерлингов. Он уверяет, что это то, что нужно. 900 фунтов? Ну, Клэр, взнос 25 в месяц. У тебя же еще нет контракта. Мы можем здорово флипнуть. В таком случае Моррис заберет свой автомобиль. Я его знаю. Он не доставит нам неприятностей. Клэр выскочила из ванной, оставив Гарри в удивлении. Когда они вышли из дома, Клэр не захотела слышать ни об автобусе, ни о метро. Ей непременно нужно было ехать только на такси. «Милый, не забывай, что мы богаты». «Но, Клэр, ты забываешь о налогах. Из того, что мы будем иметь, нам останется чистыми не более 30 фунтов». Клэр нахмурилась. «Наверное. Но 30 фунтов в неделю — это тоже неплохо, в конце концов. Такси обойдется нам не дороже 2 шиллингов. Продавец автомобиля оказался атлетически сложенным парнем с черными волнистыми волосами, грубым подбородком и крючковатым носом. Он принял Клэр с распростертыми объятиями, поглядывая время от времени на Гарри, которого Клэр представила просто как Гарри Рик, а не мой муж. Моррис показал им блестящий ягуар бело-красного цвета, специальный кузов, замечательный приемник. «Пошли, я тебе покажу автомобиль в работе». «Мы поедем в Риджент», — сказала Клэр. «Автомобиль я поведу сама». Моррис рассказал ей о назначении различных кнопок на табло. Он сел рядом с Клэр, а Гарри, как бедный родственник, устроился на заднем сидении. Клэр и Моррис, кажется, совершенно забыли о нем и болтали всю дорогу. «Эта машина действительно очень хороша», — бросила Клэр через плечо. «Хочешь попробовать, Гарри?» «Нет, спасибо». За рулем своего Морриса, который давал не больше 50 миль в час, он чувствовал себя уверенно, но этот быстроходный автомобиль его пугал. «Я его возьму, но за 700 фунтов», — объявила Клэр. Дискуссия была долгой. Гарри все больше злился, потому что, торгуясь, ни Клэр, ни Моррис не обращали на него никакого внимания. Наконец, сделка была заключена, и они остановились на 800 фунтах. «Я тебе пришлю чек за первый взнос в 25 фунтов», — сказала Клэр, когда они остановились перед театром. «У меня сейчас нет наличных». «Для тебя, малышка, все, что хочешь. Пусть машина остается у тебя. Я вернусь на такси. Все необходимые документы в ящике для перчаток. Налоги и страховка уплачены до конца месяца». Моррис вышел из автомобиля, поцеловав Клэр и бросив взгляд на Гарри. «Пока, Клэр. Если будет у тебя время, навести меня. Я всегда изыщу время для разговора с такой хорошенькой женщиной, как ты». Он слегка кивнул Гарри и остановил проезжавшее такси. «Она тебе понравится», — сказала Клэр, радостно блестя глазами. «Я говорю о машине. Она замечательная. Не так ли?» «Да, она очень хороша», — согласился Гарри, выходя из машины. «Надеюсь, ты не оставишь ее здесь». Она внимательно посмотрела на Гарри. «Ты не рассердился, Гарри? Я, может быть, и переиграла, но... ты же понимаешь, что с Моррисом иначе нельзя. Значит, она тебе нравится». «Она замечательная», — подтвердил Гарри. «Я очень довольна», — сказала она возбужденно. «Я отведу ее на стоянку служебного входа». «Хорошо, я пошел». Пока она ставила машину, Гарри направился к театру. «Покупать машину за 800 фунтов, даже не подумав, где взять денег на выплату рассрочки, на страховку и налоги, было по меньшей мере глупо. Он уже видел себя в долгах по самую шею. Гарри вошел к Лемону, который перебирал ворох эскизов, лежавших на рояле и занимавших большую часть кабинета. Лемон поднял голову. — А, Гарри, — сказал он, улыбаясь, — для вас есть работа. Мистер Симпсон решил прекратить постановку пьесы и начать ставить следующий спектакль. Нам нужно приниматься за дело. Посмотрите на эскизы, это позволит вам понять идею в целом. Гарри взял эскизы и начал их внимательно изучать. Лемон уселся за стол и принялся делать пометки в своем большом блокноте. «Ваша жена кое-что умеет», — сказал он. «У нее первоклассный номер. Она отхватит хороший кусочек. Мистер Симпсон очень доволен». «Да», — угрюмо сказал Гарри. «Да. Кстати, он решительно отказался удовлетворить вашу просьбу. Если он предоставит вам право работать на стороне, то все потребуют того же самого. Но, мистер Лемон, это для меня очень важно. Мне очень нужны деньги. Всем нужны деньги», — сказал Лемон сочувственно. «Не забывайте, Гарри, мало кто из фотографов оплачивается так же хорошо, как вы. Вы можете стать свободным художником, но пока вы на службе, нечего разговаривать о работе на стороне». Гарри колебался. Без 25 фунтов, получаемых еженедельно, оставаться рискованно. Следует также подумать о Муни и Дорис. «Да, я понимаю его положение, но, может, вам удалось добиться увеличения ставки? Мистер Симпсон попросил меня напомнить ему об этом позднее. Сейчас дела идут неважно, Гарри. Тем не менее, Симпсон обещал 60 фунтов в неделю, если номер вашей жены будет хорошо принят.